Вы чего брыкаетесь? Если хотите папиросу, скажите прямо». «Простите, я нечаянно толкнула вас, бормочу я краснее». Москвичка, полузакрыв глаза, затягивается папиросой. Блок переводит с меня на нее свой тяжелый взгляд. «Очень хорошо, — медленно говорит он, — что вы молчите. Так и продолжайте. Объяснения ни к чему не ведут. Ничего никогда объяснить нельзя. Кончилось бы только неприятностью. А так все к лучшему. Для меня, во всяком случае, меньше работы. Пусть торжествует и трудится Гумилев». «Ах, вот он о чем! О переизбрании Союза поэтов! Ведь москвичка решила, по ее же выражению, подарить Союз поэтов Блоку. Но им завладел Гумилев». Москвичка сжимает свои маленькие твердые кулачки. «Если бы не вы, Александр Александрович, я бы с ним поговорила», — клокочет она, тряся своими заячьими ушами. «Тише, тише», — успокаивает он ее, — «не забывайте, что молчание — золото, и ведь все к лучшему в этом лучшем из миров». Он улыбается усталой и насмешливой улыбкой и встает. «Очень приятно греться у камина, жаль уходить, но мне еще здесь со многими повидаться надо». И он, поклонившись нам, идет в соседнюю гостиную, откуда доносится взволнованный голос Мандельштама и барственный баритон Лозинского. «Москвичке, я вижу, хочется вскочить и побежать за ним, но она сдерживается здесь, у огня, в тепле, у нее, должно быть, меньше болят зубы». «Вы чего брыкались?» — недовольно спрашивает она. «Как вам несовестно обкуривать Блока? Ведь у него мало папирос». Она пожимает плечами. «Вы же сами видели, как охотно он предлагал мне их». «Из вежливости, только из вежливости», — убеждаю я ее. «И сидел он с нами и разговаривал только из вежливости. Ему тяжело, ему скучно было». Заячьи уши на ее голове приходят в движение. «С вами-то он, наверное, только из вежливости говорил. И с вами ему, наверное, тяжело и скучно было», — заявляет она мне. «Я не спорю. Я встаю и на носках, чтобы не шуметь, подхожу к дверям соседней гостиной. Мандельштам сидит в кресле под яркой хрустальной люстрой, откинув голову и делая протянутыми вперед руками пассы, сомнамбулически распевает, то повышая, то понижая голос. «Венецейской жизни мрачной и бесплодной для меня значение светло, вот она глядит с улыбкою холодной в голубое дряхлое стекло». На диване Блок, Кузьмин и Лозинский. Гумилев, скрестив руки на груди, слушает с видом Наполеона, осматривающего поле битвы после одержанной им победы. Рядом с ним Георгий Иванов, как всегда подчеркнуто элегантный, насмешливый, с челкой до бровей. «Мне очень не нравится эта челка, хотя ее и придумал сам Судейкин». Анна Радлова, сверкая тяжеловатой восточной красотой, слушает, картинно застыв. Пяст в своих клетчатых панталонах, прозванных двухстопными пястами, прислонился к стене с чрезвычайно независимым выражением лица, будто он здесь случайно, и все это его не касается. «Я уже слышала «Венецейскую жизнь», и все-таки с наслаждением, затаив дыхание, слушаю ее снова. Мандельштам привез ее из своих дальних странствий и читал ее у Гумилева. Георгий Иванов успел уже сочинить на нее пародию, переделав «Венецейскую жизнь» на «Милицейскую». Переделав ее всю нелепо и комично, вплоть до последних строк у Мандельштама: «Человек родится, жемчуг умирает, и Сусанна старцев ждать должна».